Вообще-то ничего особенного в этих словах не было. И если судить по тону, никакого скрытого смысла они не содержали. Но они все равно открыли мне глаза на истинные намерения компании в отношении моей программы и уязвили меня сильнее, нежели грубое циничное предупреждение. Впрочем, подобные демонстрации больше не повторялись. Однако успокоить пробудившуюся настороженность не так-то просто. Я вдруг обнаружил, что не слышу больше критических замечаний, указаний, советов, от которых раньше отбоя не было, как от воробьиного гамма по утрам, и в которых мешались самые противоречивые мнения. Мой режиссер сделался вдруг до невозможности уступчивым, совсем перестал припоминать, что я опаздываю с очередной работой и прочие повинности, и во всем со мной соглашался. Несомненно, меня ожидал жестокий приговор, и, каков бы он ни был, в нем отражалась чья-то неумолимая воля. Словом, я вовсе не собирался так легко сдаваться. У меня тоже было что сказать по этому поводу. Да, ракета, предназначенная для мягкой посадки, наверняка представляла собой нечто новое, качественно отличное от прежних наблюдательных ракет. Да, с ее помощью должно было состояться прикосновение Земли к шкуре непостижимого Марса. Все это я готов признать без малейшего колебания. Но ведь отсутствие высокоорганизованной жизни на Марсе было с очевидностью установлено еще Маринером-4. Красная планета, планета молчания и смерти, планета пустынь и иния из замерзшей углекислоты. Ну, кто же в наше время может серьезно говорить о существовании марсиан? А теперь подумайте вот о чем. Есть ли в мире хоть один читатель, который воспринимает, скажем, путешествие Гулливера Свифта как реалистическое произведение? Если и есть, то это, конечно, какой-нибудь помешанный с извращенным воображением. Фантастичность Гулливера является изначальным условием, лежащим за пределами дискуссий. Совершенно так же и мой марсианин. Вы, несомненно, согласитесь с этим, если хоть раз слышали нашу программу. В конечном счете своего рода современный мистер Гулливер. Фантастический персонаж. Оценивая людей совершенно иными мерками, он старается открыть им глаза на то смешное и нелепое, чего сами они невольно не замечают. Но раз уж он персонаж фантастический, то разве не более подстать ему быть марсианином, о котором уже решено, что он не существует, чем марсианином, насчет которого строятся неуклюжие догадки? Поэтому, если бы на меня давила только администрация радиокомпании, я бы не упал духом до такой степени и уж как-нибудь пережил бы все эти неприятности. Конечно, с моей стороны смешно было бы рассчитывать на то, чтобы переубедить нашу чиновничью братью, которая никак не может взять в толк разницу между фантастикой и реализмом. Но у нее, у этой братьи, имелось слабое место, простодушная убежденность в том, будто все решается в конечном счете одним единственным индикатором, и индикатор этот — благосклонность радиослушателя. И пока тревога начальства, эгоистическая тревога о том, что марсианская ракета нацелена прямо в моего марсианина и может нанести ему смертельную рану, не нашла себе явственного подтверждения в показаниях этого индикатора, до тех пор у меня еще оставалась возможность гнуть свою линию. Если вы полагаете, будто реально существующая ракета способна поразить фантастического марсианина, самоуверенно рассуждал я, то почему вы не боитесь, что пулемет, стреляющий на киноэкране, может ранить и убивать зрителей?»